Глава 34. Это было особое время для них обоих. Время, когда многое заканчивалось и многое начиналось. Они почти не покидали шатер, медленно двигаясь от рассветов к закатам. Они сидели, крепко обнявшись и помогая друг другу справиться со всем, что пережили. Анна не одобряла такого поведения. Ни один мужчина из туарегской знати не проявлял так открыто своих чувств к женщине. Ведь существовали правила, которым надо следовать, обычаи, требовавшие соблюдения. Но все знали, что господин Мусса с детства отличался странностями. И потом никакие увещевания не заставили бы его покинуть Дайю. Дайя едва не умерла в родах, но после долгого тяжелого дня Анна вышла из шатра, держа на руках здоровую новорожденную девочку. «Это твой ребенок», — шепотом призналась Мусе Дайя, когда к ней вернулась способность говорить. Ошеломленный услышанным, Муса тяжело опустился рядом, с восхищением глядя на крошечное личико. «Я не знал», — наконец произнес он. «Я думал, это ребенок Махди. Это была плата за твою жизнь». Он обещал признать ребенка своим, если я выйду за него. Муса, у меня не было выбора. Он пообещал, что тогда оставит тебя в покое. От воспоминаний о соглашении ее глаза наполнились слезами. К тому моменту это зашло слишком далеко. Я и мечтать не смела, что... Я не думала о возможности нашей... Она не договорила, но оба и так знали. Дочку назвали Таши. Муса с благоговением брал ребенка на руки. Дайя горевала по Махди и в то же время ненавидела его за обман. Она понимала лишь часть его побуждений, но знала суть. «Он слишком меня любил». «Такое невозможно, поскольку я тебя люблю еще больше», — возразил Муса. Его удивили собственные слова, но он решил преодолеть прежнюю скованность и открыть Дайи сердце. В темноте Кьяризов, когда его терзала мысль, что он может никогда не увидеть любимую, ему не давали покоя слова матери. «Муса, я не понимаю, почему верблюд сразу узнает о твоих чувствах, а перед женщиной ты таишься?» Им с Дайей нужно было столько сказать друг другу, и они говорили до хрипоты, стараясь вспомнить что-то упущенное и поделиться драгоценными мыслями. Иногда в мозгу Муссы реальность перемешивалась с фантазиями, и он удивлял Дайю рассказами о событиях, происходивших не на самом деле, а наполнявших его мечты в плену. Муса осторожно проверял на Дайи достоверности некоторых из них. К его радости многое оказывалось реальным. Когда Дайя окрепла, их ласки возобновились. Теперь из шатра доносились всплески смеха вместе с голосом постоянно голодной Таши, достигавшим окрестных гор. Как-то вечером Дайя вынула из мешка подарок, который Муса когда-то прислал ей с юга. Это была книга, купленная им у торговца. Оценить содержание он не мог, поскольку не умел читать на арабском. При виде книги его глаза вспыхнули. Он понял, что Дайя дорожила его подарком. «Давай я тебе почитаю», — предложила она. Дайя читала ему истории о рыбаке и джинне, о персе Али, о Синдбаде-мореходе и другие волшебные сказки Шахерезады. Это чтение при свече длилось до позднего вечера. Муса лежал, подперев голову локтем, и смотрел на любимое лицо. Таши безмятежно спала между ними. Сирена слушала и думала о другой женщине, много лет назад читавшей книгу другому мужчине, и было это в лесу близ шато де Врис. У Дайи был мелодичный голос. Закрыв глаза, Сирена сидела у костра и слушала, уносясь в прошлое. Ей казалось, словно что-то завершилось, и разорванный круг обрел былую цельность. Сирена ухаживала за солдатами поля. В сражении с Тамритом уцелела лишь горстка. Чувствуя их напряженное отношение к туарегам, она устроила для них лагерь вдали от основного туарегского лагеря. Она говорила по-арабски и по-французски лучше, чем они. Она заботилась об их лейтенанте, но все равно на нее смотрели с подозрением. Поля разместили в отдаленном шатре. Он быстро оправился от телесных ран, но все так же лежал пластом на постели, глядя пустыми воспаленными глазами в потолок. Его душевное состояние было подорвано. Он следил за движениями сирены и убеждался, что она осталась той же удивительной женщиной, которую он помнил. Он подумал о том, как сильно любил ее в детстве, и содрогнулся от того, что едва не совершил непоправимое. «Я не...» Однажды начал он, но голос дрогнул, и он замолчал. Ему было тяжело даже смотреть на нее. Сирена коснулась его плеча. «Все хорошо», — сказала она. «Ты теперь среди родных, не надо ничего говорить». Выйдя из шатра, она услышала его рыдания. Сирена продолжала терпеливо ухаживать за ним, не задавая никаких вопросов. Абдуллахи и Махмуду не терпелось поскорее вернуться на север, в родные места. «Вам стоит дождаться каравана», — сказал им Муса. «Чтобы караванщики продали нас сынкам Джубар-Паши?» — насмешливо фыркнув, спросил Абдуллахи. «Нет уж, Сиди, мы дадим большой крюк в объезд Инсалаха, так подольше проживем». «И на земле жить лучше, чем под землей», — согласился Муса. «Конечно, вы правы». Он дал им крепких, отдохнувших верблюдов и необходимые припасы. «Я тебе обязан жизнью», — сказал он Абдуллахи при прощании. «Поскольку ты туарек, это значит, что ты мне ничего не должен», — ответил Абдуллахи. «Я буду по тебе скучать, Сиди». Они обнялись. «Нет дракона умнее туарега, и нет пса зловоннее», — добавил Махмуд, и они с Абдуллахи тронулись в путь. Спустя несколько дней близ Арака проходил большой караван, направлявшийся на юг в Кано. Около 300 верблюдов везли огромные тюки тканей и яркие бусы из Италии. Муса побеседовал с хозяином каравана, честным человеком, на которого можно было положиться, что он не продаст Монджо работорговцам, и договорился о безопасном путешествии для своего чернокожего друга. Муса снабдил Монджо деньгами, оружием и одеждой. Монджо едва верил, что после стольких лет он возвращается к себе в Сокто свободным человеком. Когда настало время уезжать, ему было не подобрать слов. Великан Монджо обнял Мусу за плечи, а затем поднял словно пушинку. Мусу преследовали воспоминания о своей рабской жизни. В один из дней он позвал к себе Люфти и Шади, угостил их чаем, церемонно трижды наполнив их стаканы. Шади оторопела. Хозяин угощает своих рабов. Она так и не смогла привыкнуть к странным особенностям Мусы. Когда чай был выпит, Муса вручил Люфти бумагу, заполненную арабской вязью, четкими французскими строчками и на тифинаге. Люфти обеими руками взял бумагу и вопросительно посмотрел на Мусу, ожидая распоряжений. «Господин, я так понимаю, что должен кому-то это передать. Кому?» «Бумага уже находится в руках того, кому она адресована», — ответил Муса. «Что за загадка? Я ведь не умею читать». «Это твоя свобода», — коротко пояснил Муса. Письменного свидетельства не требовалось. Если знатный туарек отпускал раба на свободу, было достаточно его слова. Но Мусе хотелось, чтобы бумага осталась в семье Люфти. Он вспомнил, как пытался освободить Люфти, когда тот намеренно отрезал кончик уха его верблюда и перешел к нему от прежнего хозяина. Но тогда воспротивился прежний Аминакаль, сказав племяннику, что тому надо хотя бы достичь 18-летия и только потом вмешиваться в установленные законы. Сейчас Мусе было больше 18 лет. Для их агаринов освобождение рабов не являлось чем-то диковинным, но свобода для Люфти несколько запоздала. «Господин, мне не нужна свобода. Я всегда с радостью жил в твоей семье. С таким хозяином, как ты, я в большей степени чувствовал себя свободным, нежели рабом. Сущая правда. Другие это хорошо знали и завидовали мне. Кто теперь будет ублажать духов и отводить от тебя злые силы, раз ты отказываешься носить амулеты?» «Я буду только рад, если ты останешься со мной. Нам ничего не надо менять», — сказал Муса. «Только теперь ты свободный человек, и если хочешь, можешь завести собственную козу». Люфти подумал, и у него появилась идея. Он взглянул на Шади. Лицо жены расплылось в улыбке. Держать свою козу — это замечательно. Как-то утром Поль взял бурдюк с водой, копье в качестве посоха, и один отправился бродить по горам. Поднявшись по тропе, он обернулся на туарекский лагерь и возле одной палатки увидел Муссу. С ним была молодая женщина, а Муса держал на руках младенца. Двоюродный брат легко забавлялся с младенцем, качая, поднимая на вытянутых руках и кружа в воздухе. Поль смотрел, а в груди появлялось странное чувство удовлетворенности. Смех, долетавший до него, вызвал улыбку в его сердце. Это же зрелище пробудило в нем тоску по другой женщине. Он двинулся дальше и бесцельно бродил весь день. Он радовался ходьбе, возможности поупражнять ослабшие мышцы и подышать свежим воздухом. Впервые за несколько месяцев он обратил внимание на окрестности, отметив их красоту. Он увидел конус потухшего вулкана и пробежавшую газель. Ему на руку села бабочка. Поля всегда удивляло, что в глубине пустыни существовала столь хрупкая жизнь. Он любовался тонкими переливчатыми крылышками, менявшими оттенки. Он взмахнул рукой, однако бабочка не хотела улетать. Маленькое существо заставило его улыбнуться. На следующее утро, когда он выходил из лагеря, чтобы повторить прогулку, к нему подошел Муса. «Не возражаешь, если я пойду с тобой?» «Нет, если хочешь», — уставившись в землю, ответил Поль. Муса не пытался завести разговор, дожидаясь, пока Поль не решит заговорить сам. А Поль, к своему удивлению, обнаружил, что молчание его совсем не тяготит. Их шаги были на удивление похожи. Когда одному хотелось повернуться, остановиться, подняться или спуститься, оба делали это одновременно, словно один чувствовал намерение другого. В середине утра они сделали привал, усевшись под тамариском. Муса достал бурдюк с молоком и козий сыр. Они ели и смотрели, как горный баран, словно по волшебству, взбирается почти по отвесной скале. Время незаметно перевалило за полдень. В руках Муссы появилась его знаменитая рогатка, и он подстрелил зайца, которого Поль даже не заметил. Все произошло мгновенно. Поль улыбнулся и тихо присвистнул. Муса быстро освежевал зайца и развел костер. Поль насадил тушку на конец копья и оставил жариться, а сам сел спиной к огню, погрузившись в созерцание облаков. Созерцание было прервано легким тычком в бок. «Наше жаркое становится чересчур хрустящим», — сказал Муса. Поль обернулся, увидел обугленную зайчью тушку и посмеялся своей нерасторопности. «Повар из меня никудышный». Самую подгоревшую часть он взял себе, а остальное отдал Муссе. День продолжался, и Поль чувствовал, как его угрюмость и стыд за содеянное отчасти растворяются и уходят. Ему было легко с Муссой. Тот указывал на примечательные места, шутил и был предельно спокоен. Поль вдруг понял, что Мусса почти не изменился. Он сделал и другое открытие. Все месяцы Поль ощущал себя внутри стариком. С Муссой он снова стал мальчишкой. Во второй половине дня они остановились на берегу Гельты. «Когда я пришел сюда в первый раз, здесь жил крокодильчик», — рассказал Мусса. «Уж не знаю, как он сюда попал и что стало с ним. Больше я его не видел». Поль недоверчиво посмотрел на двоюродного брата, наклонился к воде и опустил в нее руку. «Черт, какая холодная!» Мусса громко расхохотался. «Возле Абалессы есть гельта, куда я хожу плавать. Когда я туда прыгаю, то разбиваю головой лед. Вот где холодно». Муса начал раздеваться. Он снял всю одежду, а затем размотал тагильмуст, пока не оказался совсем голым. Поль увидел давний шрам, оставшийся заметным, и еще одну особенность, удивившую его. «У тебя лицо синее». «Это из-за краски для ткани», — пояснил Муса. «Она въедается в кожу, потому нас и зовут синими людьми. Нырнешь со мной?» Муса поднялся на выступ и прыгнул в воду, погрузившись с легким всплеском. Поль быстро разделся и последовал за ним. Организм получил встряску, словно по телу ударили ледяным молотом. Он вынырнул, шумно отфыркиваясь. 10 минут в такой воде, и у тебя посинеет не только лицо», — заявил Поль. Муса встретил его слова смехом. Они плавали, брызгались друг в друга. Найдя другой выступ, выше прежнего, они ныряли оттуда, успев перекувыркнуться в воздухе. Закоченев в воде, оба выбрались и улеглись на камни, предоставив солнцу согревать их спины. Поль уткнулся лицом в сгиб руки и закрыл глаза, кожей ощущая целительное тепло. Ему хотелось, чтобы этот день не кончался. «Мусса, прости меня», — сказал он, ограничившись этими словами. «И ты меня прости за все. Но теперь это позади». В тот вечер Поль сидел у костра рядом с Муссой и Сиреной. «Даже не знаю, что тебе сказать», — обратился он к тете, пока Мусса разливал чай. «Я ведь тогда мог тебя застрелить». «Но не застрелил», — покачав головой, ответила Сирена. «И не смог бы, даже после всего, что выпало на твою долю». «Было время, когда и я сказал бы, что не смог. Но я перестал быть собой. Я об этом знал, а остановиться уже не мог». Поль посмотрел на огонь и шепотом продолжил. «Происходившее со мной было не настолько скверно, как то, что делал я. О самом худшем не знает никто, кроме меня. Я до сих пор представляю. Надеюсь, что был свидетелем всего этого, что это не моих рук дело. А в глубине души сознаю лживость своих надежд. Все как-то перепуталось. Я обнаружил, что во мне живет чудовище. Не знаю, сумею ли я когда-нибудь себя простить». «Я видел следы того, что произошло в Таджинуте», — сказал Мусса. «Я знаю про Айн-эль-Керму. Сомневаюсь, что на твоем месте я действовал бы по-другому». «Я вот тут думал. Я стоял над Тамритом, держал в руке его меч и обращался с ним так, как он с нами. Все время я твердил себе, что делаю это ради чести. Ради чести! Эта мысль пугает меня сильнее всего». Нынче Тамрит и Махди мертвы, но кто-то займет их место, равно как и кто-то встанет на мое. А значит, всеми этими бойнями и погонями мы ровным счетом ничего не достигли. Они проговорили несколько часов, пытаясь найти смысл во всем, что случилось. Этот разговор помог Полю. Он чувствовал, как душа начинает освобождаться от тяжкого груза. Наконец-то он пробуждался от своего затяжного кошмара. Пожелав Сирене и Муссе спокойной ночи, Поль ушел к себе в шатер. Мать с сыном остались у костра. Сирена тревожилась за Муссу. «Тебе будет нелегко, когда здесь появится Аминакаль Сатиси», — сказала она. «Многие на тебя сердиты за твои попытки помочь экспедиции Флотерса». «Я не столько пытался помочь экспедиции, сколько уберечь наших, чтобы не навредили самим себе». «Эту разницу поймут лишь единицы». Мусса пожал плечами. «Всю жизнь люди меня ненавидели. За происхождение или еще за что-то. Во мне всегда было слишком много чего-то одного и недоставало другого. То я слишком аристократичен или, наоборот, слишком прост. Меня упрекали, что я слишком туарег или слишком француз, а потом я оказывался виноват, что не являюсь ни тем, ни другим. Ни католик и ни мусульманин. Словом, неверный со всех сторон». Увидев в глазах Сирены наворачивающиеся слезы, он взял мать за руку. «Мама, здесь нет ничьей вины. Я всегда находился между мирами. Не помню, чтобы во Франции мне было лучше, чем здесь. В чем-то даже хуже». Мусса невесело улыбнулся. «Сестра Годрик причиняла мне не меньше страданий, чем любой сын пустыни. Даже больше. Я всегда был изгоем, вечно находился не на той стороне. Сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится». Мусса следил за искоркой, вылетевшей из костра, потом стал смотреть на усеянное звездами небо. Увидев меч Ориона, он подумал о Таке. «Пора искать себе нового сокола, воспитывать и учить охотиться». «Дайя хочет увидеть другие края», — после долгого молчания сказал он. «Чувствую, ты о многом ей рассказала, пока меня здесь не было. Дайя не просто кочевница. Наверное, у нее такая же жажда к путешествиям, какая была у моего отца. Даже мысль появилась, а почему бы нам втроем не съездить во Францию? Покажу Дайи то немногое, что помню о прежней жизни, хотя я окажусь там таким же чужаком, как и они с малышкой. Я любил шато, и окрестные леса были прекрасными, но жить там сейчас я бы не хотел. Я бы попросту не знал, что делать с крышей над головой. В Тимимуне у меня была крыша, мне это не понравилось». «Что ты расскажешь Полю о его матери?» — спросила Сирена. Мусса рассказал ей о признании Джубар-Паши и о том, что Махди с Тамритом надоумили Пашу потребовать за него выкуп, а Элизабет заплатила Эль-Хусейну за его гарантированную смерть. «Пожалуй, ничего», — ответил Мусса. «Не вижу смысла. Поль хорошо знает свою мать, и это лишь нанесет ему новую душевную рану. Он узнает то, что ему нужно узнать, и станет хорошим графом, если захочет. «А ты хочешь, чтобы так и было?» Муса пожал плечами. «Титул для меня ничего не значит, да и деньги тоже. Лучше оставить все это Элизабет и ее жалким махинациям, раз уж она так жаждет знатности и богатства. По-моему, здесь ты не прав. Поля нельзя держать в неведении. Конечно, он хорошо знает свою мать, но история с твоим выкупом... Муса, это уже серьезнее жалких интрижек. Элизабет пыталась договориться о твоем убийстве. Поль должен об этом узнать. После всего, что случилось, боюсь, как бы это снова не вызвало у него ненависть ко мне. Я этого не хочу. Я тоже не хочу. Но у тебя нет выбора». На следующий вечер Муса насадил на вертел куски козлятины, приладил над огнем, позвал Поля и рассказал ему про несостоявшийся выкуп. Обвинения в адрес матери ошеломили Поля. Поначалу он даже вскочил, удалился на край лагеря, где в сумраке расхаживал взад-вперед, отказываясь верить словам Мусы и признаваться себе, что так оно и есть. Но затем, подумав над услышанным, он понял. Муса сказал правду. Джубар-паша тоже не соврал, поскольку находился не в тех обстоятельствах, чтобы врать Муссе. Что еще важнее, он хорошо знал характер матери и ее одержимость богатством и положением в обществе. Какой бы кощунственной ни казалась эта мысль, в глубине души Поль не сомневался, что мать вполне способна на подобную сделку. Поль вернулся к костру и сел, глядя на языки пламени. «Я еще никогда не чувствовал себя таким потерянным», — признался он. «Боже мой, подумать только! Муса, мне хочется ее задушить!» Эта мысль мне тоже приходила в голову. «Короче говоря, я не знаю, как мне быть. Возможно, нужно передать мою мать в руки полиции». «В руки какой полиции? Африканской? Если Джубар-паша остался жив, здесь он полиция. Я уверен, что пустыня его не выпустила, но в Тимимуне мы ничего не добьемся, а французская полиция ничего не сможет доказать». «Может, проучить ее?» — предложил Поль. «Поставить в положение, когда ее собственная жизнь будет зависеть от выкупа». «Тебе самому и пришлось бы ее выкупать», — невесело рассмеялся Муса. «Нельзя же это оставлять так, как есть». «А ты-то вообще хочешь получить то, ради чего Элизабет плетет интриги? Поместье, титул?» «Я никогда не позволял себе думать об этом. По закону это всегда было твоим. Честное слово, я не знаю, насколько мне это нужно. В данный момент мне это кажется такой ерундой. Мне мало что известно о юридической стороне этих вещей. Если больше ничего не случится, все так и так перейдет к тебе». «Скорее, к моей матери», — задумчиво произнес Поль. «Она много лет что-то проворачивала в суде. Что именно, понятия не имею. Несколько месяцев назад, когда я еще находился в Вуаргле, она прислала письмо. Я прочитал его, но отвечать не стал. Если правильно помню, она писала, что в декабре все должно завершиться». Поль снова задумался. «Я знаю, что тебе не нужны ни титул, ни деньги. Мне тоже. Во всяком случае, не такие сумасшедшие суммы. Но после того, что сделала моя мать, нельзя оставить все как есть. Мы должны что-то сделать. Ее нужно привлечь к ответственности». «У меня на этот счет никаких идей», — признался Муса. «У тебя и раньше было туго насчет идей», — напомнил ему Поль. «Не спорю». Поль встал и погрел озябшую спину у огня, а потом обернулся. Он рассеянно смотрел на пламя, на вертел с жарящимся мясом, когда ему в голову пришла мысль. И когда он подумал об этом, на его лице расплылась улыбка. «Муса!» Поль возбужденно заговорил. Поначалу это были просто мысли вслух. Муса задавал множество вопросов, с энтузиазмом включившись в обсуждение. Естественно, потом Муса стал вносить свои добавления и поправки. Вскоре они оба болтали без умолку, обсуждая свой замысел и запивая его сладким чаем. Они сидели у костра, пока звезды не начали меркнуть, и ночь не сменилась рассветом.